Проверку проведем по теореме Виета. Сумма корней x1, x2 должна дать в результате минус 17. Считаем. Получили. Верный результат. В ответ записываем меньший корень. Один корень 8, другой корень 9. Меньше корень 8.